Кэролайн ворвалась в свой спартанский обставленный номер. Заперев дверь, она бессильно прислонилась к косяку, переводя дыхание. О, Господи! Такое впечатление, что она только что спаслась от дикого зверя! И о чем только думают там, наверху, когда выпускают на волю таких людей? Да его нужно хорошенько запереть где-нибудь в подвалах Пентагона. Пусть лучше снимают его для своих рекламных проектов, вместо того, чтобы подвергать смертельной опасности беззащитных американских женщин. Но что же так напугало ее? Может быть, опасность таилась в его глазах, светлых и пронзительных, как лазерные лучи? Или в грозной, но одновременно изящной мощи его мускулистого тела? Или в этом низком, бархатном голосе, в той странной интонации, с которой он сказал «Вы соблазнительны»? Или в горячем прикосновении его узкой, сильной руки? Наверное, опасность таилась во всем этом вместе взятом, но по-настоящему ее перепугал жадный, хищный блеск его глаз. До этого все всегда было в порядке. Кэролайн выработала отличный стиль поведения, дерзкий и одновременно холодно отстраняющий. Это позволяло удерживать мужчин на безопасном расстоянии. Конечно, подобное оружие было обоюдоострым, оно в зародыше гасило всякие попытки сблизиться с ней, но одновременно делало Кэролайн и одинокой среди коллег-мужчин. У нее никогда не возникало непринужденно дружеских отношений с ними. Ей не приходилось давать по рукам слишком похотливым представителям сильного пола, в высшей школе, в колледже, в первые дни на работе. И до сегодняшнего дня ей всегда удавалось успешно оградить свой покой. Но вот, неожиданно все рухнуло. Одного взгляда полковника, одного единственного его замечания оказалось достаточно, чтобы она потеряла покой и, кажется, здравый смысл. Впервые она потерпела поражение в поединке с мужчиной. Вот что значит родиться в семье докторов философии. Родители очень рано заметили выдающиеся способности своего единственного чада и сделали все возможное, чтобы дать малышке соответствующее образование. Благодаря своим способностям, Кэролайн не казалась самой младшей в классе и в начальной, и в высшей школе. Впрочем, никто из одноклассников ни разу не назначил ей свидание. Она казалась им странной, неловкой. Еще бы, ведь в половом созревании она на целых 3 года отставала от класса. Не лучше обстояли дела и в колледже. Кэролайн поступила на первый курс в 16 лет. А какой нормальный студент станет тратить время на странную девчонку, которая к тому же является несовершеннолетней, когда вокруг столько очаровательных милашек, вполне доступных и готовых на все? Отверженная и одинокая, Кэролайн с головой ушла в занятия и 18 лет уже заканчивала старший курс. Вот тут-то у парней наконец открылись глаза. Неожиданно все вдруг заметили, что зубрила Эванс оказывается весьма и весьма недурна собой. Никакой возрастной барьер больше не защищал ее. И вот несчастная Кэролайн, абсолютно наивная и неопытная в свои 18 лет, внезапно оказалась в окружении каких-то осьминогов, со всех сторон тянущих к ней свои жадные щупальца. Перепуганная, расстроенная, она постаралась поглубже зарыться в книги и начала разрабатывать жесткую систему самозащиты. И вот результат. 29-летняя Кэролайн Эванс, опытный специалист по световым волнам и оптике, доктор физики, стоит здесь, около двери, трясущаяся и полупомешавшаяся от того, что мужчина назвал ее соблазнительной. Примерское чувство. По всей видимости, полковника Маккензи вовсе не отпугнула ее враждебность. Более того, он принял ее вызов. Кэролайн с досадой хлопнула себя по лбу. «Идиотка! Это же было ясно как день! Полковник принадлежит к совершенно особой породе людей. Он испытатель, для которого риск и вызов опасности стали образом жизни. Естественно, чтобы оттолкнуть его, ей нужно выбрать совсем другую линию поведения. Ей нужно было предстать перед ним смирной и круткой овечкой с примесью легкого кокетства. Да, но ведь она совершенно не умеет кокетничать. Что же, придется постигать азы сексуальной грамоты в свои 29 лет. Придется без устали штурмовать высоту кокетства, пока она не будет взята. Так что, возможно, еще не все потеряно. Может быть, она еще сумеет одурачить этого солдафона. Но, черт возьми, ведь тогда на нее тут же обратят внимание ценители именно такого типа женщин. Черт побери, похоже, она здорово влипла. Что ж, остается лишь одно — любой ценой выдержать поединок с этим Джо Маккензи. Войдя в свою комнату, Джо тут же сбросил форму и нижнее белье и встал под холодный душ. Через несколько минут он снова почувствовал себя человеком. Черт бы побрал эту жарищу! Она высасывает всю влагу из тела, даже глаза кажутся сухими. И все это ради крошки. Она должна быть окружена самой строгой секретностью. А для этого военно-воздушная база Неллис в Неваде подходила как нельзя лучше. Несмотря на спартанский быт и отсутствие удобств, Джо Маккензи был доволен тем, что крошка находится в безопасности и вовсе не торопился выпускать ее в свет. Это должно произойти только после того, как Конгресс утвердит финансирование. Вот тогда крошку увидят многие. Несмотря на принципиально новую конструкцию, внешне она почти не отличалась от модели F-22. Это-то и давало возможность проводить испытания в Неваде, а не на базе Эдвардс, Калифорния, где традиционно проводились подобные полеты. Любопытные искали сенсации именно там, в Калифорнии, а здесь, в Неваде, среди множества различных самолетов, участвующих в учениях, крошка оставалась никем не замеченной. Он думал о крошке, но перед глазами стояла Кэролайн Эванс, и он усмехнулся, представив, как приручит эту колючку. Внезапно Джо почувствовал жар. Это под холодным-то душем. И быстро выключил воду и вышел из ванны. Да, если ему удастся затащить ее к себе под душ, вдвоем они наверняка сумеют превратить воду в кипяток. Слегка вздрагивая, Джо стоял под кондиционером. Холодный воздух приятно обдувал обнаженное, влажное тело. Однако даже эта процедура не уменьшила томления в паху. Джо сердито приказал себе выбросить Кэролайн из головы. Хорошенько обсохнув, не одеваясь, он прошел в крошечную клетушку, используемую как кухню, и сделал себе сэндвич. Разгуливая голышом по дому, он получал своеобразную разрядку. Половину своей жизни Джо провел в армии. Он безупречно исполнял все правила, подчинялся запретам и постоянно носил форму, прекрасно чувствуя себя в ней, на работе и дома. Однако иногда странное, первобытное чувство поднималось откуда-то из глубин его души и приказывало «хватит». Он вырос на конном ранчо в Вайоминге, и каждый раз, когда появлялась возможность, возвращался туда отдохнуть. Тогда он останавливался там на неделю или даже на две, объезжал строптивых диких лошадей, и это тоже каким-то образом утоляло дикое первородное беспокойство его души. Но теперь это стало совершенно невозможным. Он по горло занят испытаниями, свободного времени не было вовсе, только и оставалось, что разгуливать голышом по комнате. Единственной одеждой, от которой Маккензи никогда не хотел бы избавиться, был его летный комбинезон. Если бы он мог, он проводил бы в небе все свое время и был бы абсолютно счастлив. Проклятье! Чем выше продвигается он по службе, тем меньше летает. Различные обязанности и бесконечная писанина отнимают все больше и больше времени. Он согласился возглавить эти испытания только потому, что здесь ему, по крайней мере, были гарантированы регулярные полеты. Руководство военно-воздушных сил не всякому могло доверить испытания новых моделей. К проекту были допущены только лучшие пилоты. Но, естественно, во главе всей работы должна была стоять величина безусловная. Что ж, полковник Джо Маккензи до сих пор был на голову выше всех. Джо не сомневался в своих способностях. Он работал как проклятый, чтобы достичь этого уровня. Да, конечно, умом, острым зрением и мгновенной реакцией его наградила природа. Но все остальное было результатом долгой учебы, практики и постоянных тренировок, до тех пор, пока каждое движение не стало безошибочно автоматическим. Сейчас Маккензи было 35, но его реакция была быстрее, чем у молодых выпускников летных школ, да и зрение оставалось стопроцентным. Да, впереди еще столько полетов, если, конечно, ему дадут такую возможность. Маккензи слишком быстро продвигается от звания к званию. Похоже, что в будущем году он уже получит и первую звезду. А тогда... Тогда хорошо, если останется время хотя бы на тренировки. Он любил ВВС, не хотел оставлять их. Поэтому мысль о том, чтобы навсегда приземлиться, казалась ему невыносимой. Жизнь станет серой и пресной, без яростной борьбы со стихией и техникой, без пьянящего чувства смертельной опасности. И вновь Маккензи вспомнил Кэролайн Эванс, воинственный вызов ее пронзительных глаз. Он так ясно увидел перед собой ее глаза, темно-зеленые, с мерцающими золотистыми искорками в глубине. Он представил, как она будет смотреть на него, снизу вверх, распростертая в постели, а он будет возвышаться над нею, как Голиаф. Он приручит эту дикую лошадку, сделает ее кроткой и ласковой. Иного не дано.